Глава 333. Надувал людей все это время. Миллион духовных камней ярко блестели в солнечном свете. Сегодня после полудня в одной части черных земель несколько сотен практиков обуяло массовое помешательство. Особенно практиков в самом хвосте, которые изначально просто хотели понаблюдать за погоней. С покрасневшими глазами они принялись использовать все известные им техники для повышения скорости, чтобы собрать как можно больше духовных камней. Люди из секты реки Хань были ближе всего к дождю из духовных камней. Рябой старик колебался нутром, чуя подвох. Он мысленно вернулся к аукциону и к явной нехватке духовных камней у Манхао. Вот только невозможно со всей уверенностью определить, были ли эти духовные камни настоящими или нет. Видя, как ученики вокруг него тяжело задышали, он стиснул зубы и, забыв о погоне, бросился собирать духовные камни. Он взмахнул рукавом и смел все ближайшие к нему духовные камни. Ученики секты реки Хань с безумным блеском в глазах последовали примеру своего лидера. Ученики двух остальных сект тоже вступили в борьбу за духовные камни. Не прошло и пары секунд, как сотни практиков нарушили строй и принялись метаться из стороны в сторону, остервенело ловя духовные камни. Довольно скоро вспыхнули ссоры и поединки. «Проклятие! Это мой духовный камень!» «Ограбивший аукцион парень выбросил все эти камни, чтобы спасти собственную шкуру, поэтому они ничьи! Кто успел, тот и съел!» Послышались хлопки взрывов. 1 миллион духовных камней казался немаленькой суммой, но учитывая, что их хотели заполучить несколько сотен практиков, этот миллион поделили очень быстро. Без задней мысли практики забрасывали духовные камни в свои бездонные сумки. Когда радости, овладевшие ими жадность, схлынули, они словно по команде посмотрели в направлении, куда скрылся Манхао. По их мнению, раз он выбросил целый миллион духовных камней просто чтобы выиграть себе немного времени, значит, у него осталось еще больше духовных камней. В глазах практиков секты реки Хань вспыхнул странный огонек. Львиная доля духовных камней отошла к ним, возможно, больше 200 тысяч. Судя по выражению лица рябого старика, он был серьезно настроен на победу. Он сразу проверил духовные камни. Первый же пойманный им камень оказался настоящим. С добродушным смехом он вместе со своими учениками опять пустился в погоню за Манхао. Остальные практики на месте, недолго думая, последовали их примеру. Были и те, кто сомневался, стоит ли дальше идти на поводу собственной жадности, и не произойдет ли чего дурного. Некоторые даже подумывали о том, чтобы уйти. Все-таки все они получили немного духовных камней, поэтому в любом случае ситуация оказалась для них выигрышной. Другие тайком смотрели в собственные бездонные сумки и пересчитывали добытые духовные камни, но тут раздались изумленные крики. «А? Где духовные камни? Я собрал около 10 тысяч. Куда они делись? Мои тоже пропали! Что происходит?» Услышав это, остальные принялись проверять свои собственные бездонные сумки. Многие тут же скривились. «Мои духовные камни пропали! Невозможно! Я только что собрал около 8 тысяч!» «Что за чертовщина?» К удивленным крикам довольно скоро начали примешиваться вопли полные душевной боли и отчаяния. Проверив свои бездонные сумки, лица кричащих начали стремительно белеть. Некоторых даже затрясло, и на их шеях вздулись вены. В глазах этих людей вспыхнул яростный и безумный блеск. «Мои магические предметы пропали! Проклятие! И целебные эликсиры! В моей бездонной сумке пусто! Из моей бездонной сумки пропали все вещи! Что происходит? Она совершенно пуста! Даже купленный на аукционе магический предмет пропал!» Постепенно отчаянных воплей становилось все больше. Когда рябой старик заглянул в свою бездонную сумку, его лицо тут же посерело. Он задрал голову к небу и безутешно взвыл. Его затрясло, а с макушки его головы повалил дым. В его глазах полопались крошечные сосуды, теперь налитые кровью глаза источали свирепое безумие. Как тут не сойти с ума? У него заболело в груди, словно кто-то вырвал у него еще бьющееся сердце. В бездонной сумке изначально лежало несколько сотен тысяч духовных камней. Сейчас же они исчезли, словно сквозь землю провалились. Все его целебные эликсиры, магические предметы, целебные пилюли – все пропало, даже всякие мелочи, что давно пылились на самом дне сумки. Его бездонную сумку полностью обчистили. Он остался без гроша в кармане. все его многолетние сбережения, половина богатства секты Кихань, все это он носил с собой. И теперь все пропало. К вою рябого старика присоединился крик другого патриарха из другой великой секты. Его бездонная сумка тоже опустела. Как в итоге выяснилось, у нескольких сотен практиков в бездонных сумках ничего не осталось. Некто сумел умыкнуть все их содержимое, при этом не оставив ни намека, как ему это удалось. «Этот проклятый небесами разбойник! Я не успокоюсь, пока он не сдохнет!» Этот полный ярости крик прозвучал, прежде чем рябой патриарх успел хоть что-то сказать. Кричал трясущийся от ярости краснолицый старик. Безумный блеск в его глазах мог с легкостью соперничать с рябым патриархом. Это был патриарх из другого клана. Его безумие было вполне объяснимо. Перед аукционом он положил в свою бездонную сумку 1 000 000 духовных камней. Такую плату он потребовал от клана Дунло за присоединение к их союзу. Помимо духовных камней, там еще лежали магические техники клана Дунло, о которых он много лет мечтал. И теперь все исчезло. Как тут не свихнуться? Практики из черных земель не были дураками. Если бы они не сообразили, что главным подозреваемым был Манхао, тогда все те годы, что они потратили на культивацию, прошли бы впустую. И главной причиной были эти пресловутые духовные камни. Сотни практиков были вне себя от ярости. С покрасневшими глазами они задействовали всю до последней капли силу, чтобы увеличить скорость до максимума. Вперед их толкала жажда мести. Вот только Манхао и след простыл. В страхе, что он мог действительно уйти от погони, сотни практиков принялись применять различные методы, чтобы связаться с друзьями. Некоторые договорились с людьми впереди, чтобы те преградили Манхао путь. Другие связались с могущественными группами и сектами впереди, попросив либо прямой помощи, либо нефритовых табличек или духовных камней. Разумеется, никто из них не знал, что их надул не Манхао, а попугай. Но это не имело особого значения. Манхао и попугай в прошлом не раз проделывали нечто подобное. Манхао уже давно сбился со счета, скольких простофиль провел в мире культивации. Можно сказать, что он надувал людей чуть ли не с самого первого дня в статусе практика до сих пор. К примеру, в секте Черного Сита существовала небольшая группа неприкаянных душ, которых Манхао мог послать в преисподнюю, стоило ему только захотеть. Пока Манхао мчался по небу, самодовольный холодец лениво развалился у него на голове. «Это неправильно!» – принялся причитать он, выкашляв дюжину магических предметов. «Бесстыдно!» – холодец срыгнул целую кучу духовных камней. «Слишком гнусно!» В следующий миг из его рта высыпалась целая гора флаконов с целебными эликсирами и несколько сотен нефритовых табличек. «Такими темпами вы двое превратите меня в злодея!» Со вздохом он выкашлял еще несколько предметов. Манхао ловко забрасывал падающие из его рта богатство более сотни практиков в свою сумку инь-янь. Только она могла вместить такое количество награбленного. При виде целой коллекции предметов у Манхао пересохло во рту, и от вида более чем 1 000 000 духовных камней у него заблестели глаза. Еще были нефритовые таблички, в которых содержалась целая куча полезных сведений. Что до магических предметов, ни один из них не заинтересовал Манхао. Но за них можно будет выручить немалые деньги. В ворохе различных предметов внимание Манхао привлекла книга, обшитая чем-то похожим на золото. Она состояла всего из трех страниц, на которых были нарисованы 3 рисунка. Первый рисунок изображал 10 мечей, их наконечники смотрели наружу, создавая при этом нечто похожее на цветок лотоса. На втором были нарисованы уже 100 мечей, объединенные в 10 цветков лотоса, которые были расставлены в большое кольцо. На третьем рисунке была показана 1000 мечей в виде сотни цветков лотоса, объединенные в огромную формацию. Они кружили вокруг друг друга, создавая 10 слоев, каждый из которых вращался в свою сторону. Один вид этой формации завораживал. «Формация мечей?» – подумал Манхао. Он еще раз взглянул на книгу, а потом убрал ее в сумку. Дальше он летел с бешено бьющимся сердцем. Похитив богатство нескольких сотен практиков, он сорвал настоящий куш. «Очень жаль». Только он начал свою мысль, как вдруг попугай со вздохом повторил его мысль вслух. «Очень жаль, что было так мало людей», — сказал попугай. «Если бы их было больше, тогда эта сделка с холодцом действительно бы окупилась». «Даже не думай, тебе не убедить меня повторить это еще раз», — подал голос холодец головы Манхао. После чего он с негромким хлопком превратился в колокольчик и вернулся на лапу попугая. Манхао посмотрел на попугая, а попугай на него. Человек и птица, в этот момент, видя в глазах друг друга одинаковый огонек, оба почувствовали связывающие их узы дружбы. «Отныне ты хозяин лорда пятого!» – серьезно сказал попугай. «В будущем ты должен найти мне много меха и перьев!» После чего человек и птица посмотрели на холодца в форме колокольчика. Он поёжился словно от холода. Открыв глаза, он увидел, как Манхао смотрит куда-то в небо, а попугай на землю внизу. «Вы оба злодеи!» – громко посетовал холодец. «Ага, сегодня просто отличная погода», – сказал Манхао, любуясь пушистыми облаками, будто бы видя их впервые. «Ага», – отозвался попугай, с восторгом разглядывая землю внизу. «Только посмотрите на эти красивые цветы! Они выглядят так, будто покрыты перьями!» Следующие три дня Манхао летел так быстро, как мог. Сотни преследователей позади растянулись в длинную линию в зависимости от уровня культивации. Люди с более сильной культивацией постепенно набирали отрыв. Глаза преследователей наполняла жажда убийства. Ненависть настолько глубоко в них засела, что они отказывались жить в Манхао под одним небом. Жизнь практиков из черных земель постоянно сопровождала опасность, поэтому большую часть своих вещей они хранили в бездонных сумках. Особенно перед посещением аукциона. Можно сказать, что в момент, когда бездонные сумки буквально ломились от ценностей, их содержимое умыкнул Манхао. По этой причине их ненависть и жажда возмездия была неутомимой. Особенно у трех великих сект. Самым взбешенным был краснолицый патриарх, он возглавлял группу преследователей, следом за ним летел рябой патриарх. При взгляде на летящего впереди Манхао оба начинали излучать злобную кровожадность. Они с нетерпением ждали того момента, когда смогут разорвать его на куски и сожрать еще теплую плоть. «Мелкий ублюдок! Я выслежу тебя даже на краю света, если потребуется! Ты покойник!» – кричал краснолицый патриарх, с болью в сердце вспоминая потерянные духовные камни.